На границе империй. Том 10. Часть 5. Глава 1. Челнок закладывал очередной вираж, уходя от очередного залпа аварских истребителей. Надрывно пищала аварийная тревога, постоянно шли сообщения от Искина. Уровень кормовой защиты критический. Кормовые орудия работают на пределе. Как назло, не получалось сбросить истребители с хвоста, хотя и двигатели челнока работали на пределе. Пилоту Мстительного приказываю остановиться. Постоянно кто-то требовал в эфире. «Мстительный, сдавайтесь или будете уничтожены!» Звучало другим голосом. «Сейчас все брошу и сдамся!» «На! Получай!» Ответил им, выпуская очередь из кормовых орудий. Зацепил очередью очередной истребитель, он сразу вывалился из боя, но их было еще слишком много. Истребители нам не давали разогнаться и прыгнуть. «А это еще кто?» Неожиданно спросил пилот. «Только этого нам не хватало. Это же аратанцы. Что там?» Спросил у пилота, ловя в прицел очередной истребитель. «Аратанцы, но я не понял, откуда они взялись, еще минуту назад там никого не было. Все, теперь мы точно прилетели». На экране радара один за другим появлялись звенья истребителей. Они разгонялись для боя и двигались в нашу сторону. «Адмирал, это звезда, мы вступаем в бой. Срочно двигайтесь к нам». В этот момент прозвучал новый сигнал, он все усиливался и был весьма и весьма настойчив. Наконец, я понял, что это будильник нейросети, отключил его и открыл глаза. Приснится же такое, вроде уже давно не адмирал и не воюю, а все меня сражения никак не отпускают. Хотя подобные сны мне снились нечасто, но, как правило, они оказывались пророческими. Находился я в квартире и поначалу не мог понять, как здесь оказался, но вскоре вспомнил, что заскочил на съемную квартиру, перед тем, как нести необъявленный визит главному финансисту клана. Перед визитом решил немного вздремнуть, ведь ночь обещала быть весьма неспокойной. Сразу по возвращении на съемную квартиру первым делом решил озадачился собственным алиби. Вначале хотел попробовать его создать себе дома, но быстро понял, что это плохая идея. В такое алиби могут просто не поверить. Мне требовалось железобетонное алиби. Тогда в сети набрал «Отдых, развлечения сегодня». На меня сразу обрушилось море рекламы и разных предложений от клубов, баров, развлекательных центров. На планете был конец рабочей недели, и в это время многие искали, где отдохнуть и развеяться. Предложений не просто хватало, их было слишком много. Покопавшись среди них, я выбрал одно, заинтересовавшее меня. Заинтересовало оно меня не столько, потому что там было подходящее шоу, а столько потому, что само заведение находилось недалеко от нужного мне района. Собрав все нужные вещи, вылетел к заведению. Подлетев к развлекательному центру, облетел его по кругу и приземлился недалеко, во дворе соседнего дома. После чего вышел на улицу осмотреться. До шоу оставалось больше часа, а желающие его посмотреть уже заняли почти все места на парковках и посадочных местах возле развлекательного центра. Осмотревшись и отметив для себя примерные пути отхода и подхода, так чтобы камеры наблюдения не видели меня, подошел к зданию и атаковал искин развлекательного центра. Искин у развлекательного центра оказался крепким орешком, и с первого раза мне не удалось его захватить. Решил отступить и заняться другим. Мне был нужен глайдер, прокатный глайдер. Именно за ним я отправился на находящуюся относительно недалеко прокатную контору. Только там на месте выяснилось, что почти все глайдеры разобрали. Мне предложили один совсем старый. Выглядел этот глайдер так, как будто по нему колотили сразу полсотни молотков. Весь его корпус был во вмятинах и царапинах. «А он точно взлетит?» — спросил у охранника. «Да вроде брали пару раз, летал», — ответил охранник совсем без уверенности в голосе. «Лететь мне было недалеко, и я решил рискнуть. Попробую взять, а то мой совсем не вовремя сломался. Бери, если что вернешь. Ну да, если сумею это сделать после падения». «Как-то так». «Не, а что, этот глайдер не жалко». «Я так и понял». Оплатив требуемую сумму охраннику, поднял глайдер в воздух. Глайдер при этом подозрительно потрескивал, но приборы показывали, что он пока работает. Направляясь к развлекательному центру, понял, что упустил одну важную деталь. Одет я был по-прежнему в рабочий комбинезон, а для развлекательного центра он совсем не подходил. Пришлось заскочить в торговый центр и приобрести там местную модную одежду. Все это еще сильнее ударило по моим финансам и добавило мне стимулов для продолжения моей операции. Впрочем, больший урон моим финансам нанесла стоимость самого шоу. Когда мне объявили стоимость в 10 тысяч кредов, я так охренел, что потерял контроль над глайдером, все бы ничего, но в этот момент пытался найти свободное место на парковке перед развлекательным центром. Место я нашел с большим трудом, но был не уверен, что влезу между двумя крутыми навороченными глайдерами. В результате я грохнулся точно между глайдерами и сразу понял — влезу, а если быть еще точнее, уже влез. Хотя посадку было можно назвать мягкой с большой натяжкой, но глайдер не отлетался, как я подумал поначалу. После такой посадки глайдер вновь запустился и был готов к взлету. Видимо, уже привычный к таким посадкам глайдер попался, решил для себя и продолжил переговоры с представителем шоу, так как здесь не Искин занимался реализацией билетов, а живой разумный. Соскочил с глайдера и умышленно посмотрел в камеру наблюдения, следящей за стоянкой, так чтобы мое лицо можно было хорошо рассмотреть. Глава 2 шоу тем временем уже началось, и на стоянке никого из разумных не оставалось. В результате долгих и ужасно нудных переговоров мне удалось отбиться от настойчивых предложений продавца билетов, уговорить меня приобрести у них место в партере и договориться о месте за 6 тысяч где-то на галерке. Очень расстроенный данным обстоятельством представитель шоу мне предоставил доступ внутрь и не отставал, пока я не пообещал ему подумать над тем, чтобы потом, возможно, пересмотрю свое решение и поменяю свое место на место в партере. Разумеется, я не собирался это делать, мне как раз и было нужно место на галерке. Заблокировав контакт, прошел внутрь, миновав солидного вида охрану, бегло осмотревшую меня с ног и не проявившую ко мне никакого интереса. Когда я попал в помещение, где проходило шоу, понял, что совершил большую ошибку. Потому что здесь не было шоу, как такого, здесь больше ресторан с элементами шоу. Шоу и сцена, конечно, тоже была, но все сидели за столиками и что-то выпивали одновременно с происходящим на сцене. В помещении была ярко освещена сцена и немного передние ряды, возле сцены, где здесь находится мое место, смутно себе представлял. Впрочем, как из-под земли, рядом нарисовался официант, предложивший меня провести к моему месту. Столик, за который он меня проводил, оказался в самом дальнем углу помещения. За столиком уже находились две девушки. Они с явным интересом посмотрели на меня.